Глава 17. Лучшие из лучших. Вина за создание такой ситуации лежала на глупости этих игроков. В реальном мире все они геймеры и отаку. Они почти не занимаются какой-либо физической активностью, так что они не настолько ловкие, как Люган. Люган – эксперт в паркуре и скалолазании. Можно не упоминать это. Четырехэтажное здание, даже не десятиэтажное. Он взобрался бы по этой стене, будто по дорожке прошелся. Исключение составляет только площадь. Во всех других случаях его невозможно загнать в ловушку. Мир ужаса. Это игра, в которой используются способности самих игроков. Видимо, при начале игры способности игроков рассматриваются в качестве начальных характеристик. Конечно, это были только предположения Люгана. Больше всего его волновало, это игра или нет. Хотя сейчас у него не было времени на раздумья. Выжить в этой игре было более важно. «Босс, откуда вы пришли?» – спросил толстяк, когда они спустились вниз. «Лучше всего, если вы не пойдете туда. На площади собралась толпа зомби. Если не верите, сходите и посмотрите. Там их много», – ответил Люган. «В самом деле, с тех пор, как мы вошли в игру, мы видели только несколько бродящих зомби. Затем со стороны площади раздался сильный взрыв, и все зомби ушли в ту сторону и не вернулись», ответил Люгану тощий очкарик. «Босс, Дуэдин, не хочешь вступить в нашу группу?» – спросил толстяк. «Группа?» Люган замешкался. Он не мог раскрыть секрет о своих конечностях, иначе это привлечет излишнее внимание. Если другие игроки пожалуются на это, то система может исправить ошибку. Хотя вызов админа и выход недоступны. Кто знает, когда они заработают. «Скоро стемнеет, надо найти ночлег. Чтобы безопасно поспать, нужно кому-то стоять на дозоре, поэтому лучше быть с группой», – пояснил толстяк Люгану. «Но если не хочешь, то не надо. Просто расскажи, что там произошло на площади». Зеленый перебил толстяка. Зеленый стоял рядом с красным и желтым и смотрел на Люгана. Троица выглядела где-то на 17-18 лет, и они были похожи друг на друга. В реальном мире они знали друг друга и вошли в игру из одного дома. Наверное, поэтому и появились в одном месте. После входа в игру они оказались заперты на крыше. Они почувствовали, что игра слишком реалистичная, и смутились. Они еще не испытывали опасность борьбы с зомби, поэтому еще не изменили свои наивные ожидания от этого мира. К тому моменту, как они спустились с крыши, Люган уже зачистил всех ближайших зомби, так что они почувствовали разочарование, ведь они хотели найти зомби, чтобы повеселиться. «Вам очень повезло, ребята, появиться на крыше. Даже оказавшись в ловушке, у вас не было опасности для жизни. Я появился вместе с десяткой людей. Вскоре после появления на площади одного игрока укусили. Он начал орать, из-за чего собралась толпа зомби. Удачно, что я и еще один игрок смогли убежать. Остальные 8 были разорваны». Люган получил гранаты, так что был не против рассказать им немного информации. Увидев, что произошло с 6 игроками, Люган предположил, что все десятки тысяч людей, запертых в игре, были объединены в группы и попали в случайные места. Он в группе из 10 человек попал на площадь и встретил босса и огромную толпу. Этой группе повезло. Они не встретили много зомби, да и были в безопасности на крыше. Если бы Люган попал на крышу, то избежал бы дурацкого заключения на рекламном столбе. «Среди твоего десятка были женщины?» – спросил Красный. «Все парни», – ответил Люган, не понимая, зачем был задан этот вопрос. «Вот же дураки, все парни померли. Видимо, вы совсем нубы», – презрительно сказал Красный в пафосной позе с мачете на плече, посмотрев на Люгана свысока. «Возможно», – безразлично ответил Люган. «Ты пришел с той стороны. Ты сможешь отвезти на площадь, не так ли? Почему бы тебе не присоединиться к нам? Вместе мы отомстим тем зомби». Зеленоватый еще раз пригласил Люгана, тоже подняв мачете. «Я не хочу мстить, парни. Тем более, не хочу возвращаться туда. Да и вы не должны жертвовать собой». Люган попытался отговорить их. «Жертвовать? Ты трус! Когда толпа всех окружила, вы разбежались поодиночке, верно? Тогда ясно, почему вы все померли». Красный презрительно посмотрел на Люгана. Однако ему показалась странной интонация, с которой Люган произнес «жертвовать». «Действительно, если вы эксперты, то вы не поступите как нубы. Засмеялся Люган, ответив Красному. Очевидно, что их нельзя было переубедить словами. Поэтому Люган больше не предпринял лишних действий. Если кто-то решил пожертвовать собой, то это их дело. «Мы – опытные игроки в такие игры про зомби. В игре «Бесподобные зомби» у каждого из нас было только по одному мачете. Но используя свои навыки, мы перерезали 20 тысяч зомби. Мы победили невредимыми и были удостоены золотой медали», – сказал Красный, услышав слово «эксперты». «Невредимы? С золотой медалью? Парни, да вы точно эксперты!» – сказал им Толстяк, подняв большой палец. Он тоже играл в «Бесподобные зомби» и знал, насколько трудно получить золотую медаль. «Я недооценил вас, парни. Вы определенно лучшие из лучших. Если вы не пойдете на площадь, то это будет великая потеря для вашего таланта», – польстил им Люган.